Вишневое сердце. Если тебя спросят про сердце сынов Японии, скажи им, это цветы горной вишни, благоухающие навстречу утреннему солнцу. Мотоори Норинага. Перевод Ямагучи. Как же это, друзья? Человек глядит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч. Мукаи Кёрай. Перевод Марковый. Чужих меж нами нет. Мы все друг другу братья под вишнями в цвету. Как вишни расцвели. Они из коня согнали и князя гордеца. Кобаяси Иса. Перевод Марковый. Посланный сперва ветку вишен отдал мне, а письмо потом. Такарае Кикаку. Перевод Марковый. Нет в Йосино воров. Цветущей вишни ветку никто не украдет. Йоса Бусон. Перевод Марковый. Камнем бросьте в меня. Ветку цветущей вишни я сейчас обломил. Такарае Кикаку. Перевод Марковый. В стране моей родной цветет вишневым цветом и на полях трава. Кобаяси Иса. Перевод Марковый. Когда бы, украшая не одну весну, стояли вишни лето все в цвету, ценили б меньше мы их красоту. Ямабе но Акахито. Перевод Бранта. Если бы вишни цветами душистыми не покрывались, сердце не плакало б ты, что увядают они. Аривара но Нарихара. Перевод Рачинского.